15 июня Северокорейский, Южнокорейский и Зарубежный комитеты за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня опубликовали обращение Общенационального комитета за реализацию совместной декларации от 15 июня. В обращении подчеркивается, нужно последовательно уважать и выполнять межкорейские декларации путевые вехи воссоединения наций, улучшать межкорейские отношения и активно осуществлять примирение и сплочение наций. Следует решительно пресечь всякие интриги, инсинуацию и военно-поджигательские акты, вызывающие вражду, недоверие и неприязнь между соотечественниками. Непременно следовало бы провести в Сеуле общенациональные мероприятия в честь 71-й годовщины освобождения Родины и футбольный матч рабочих Севера и Юга под девизом объединения, встречу представителей разных кругов и слоев населения, в том числе учащейся молодежи, крестьян, женщин, деятелей слова, представителей области науки и техники и верующих, и тем самым создать атмосферу для оздоровления межкорейских отношений и открыть новую перспективу в достижении примирения и сотрудничества. Необходимо активно содействовать, чтобы решительно пресечь попытки японских реакционеров, пытающихся посягать на территориальную целостность и суверенитет нашей нации под предлогом военной напряженности на Корейском полуострове и осуществить национальные права и право на существование корейцев в Японии. Следует крепко сплотиться под знаменем Межкорейской декларации и открыть новую эпоху мира и воссоединения, очередную эпоху объединения в духе Межкорейской декларации от 15 июня, подчеркивается в обращении.